Глава 22. Мокрый снег толстым слоем покрывал улицы, лежал на крышах домов. С больших рождественских звезд, развешанных между домами, на Регенсгатен капала вода. Звезды красовались здесь уже не одну неделю, хотя до Рождества оставался почти целый месяц. По тротуарам спешит куда-то суетливая людская толпа. По мостовой медленно течет густой поток автомобилей. Изредка какая-нибудь машина набирала скорость и торопливо втискивалась в проем, возникший посреди движущейся вереницы. Грязная жижа летела из-под колес. Патрульный полицейский Лундберг, казалось, был единственным человеком, который никуда не спешил. Заложив руки за спину, он шагал по Регеренсгатен вдоль магазинных витрин, разукрашенных в честь Рождества. С крыш на его форменную фуражку падали крупные капли, под ботами хлюпала слякоть. Возле универмага Нурдиска Компаниет он свернул на Смолансгатен, где людская толчья и движение транспорта были поменьше. Осторожно, чтобы не поскользнуться, он спустился с холма, остановился перед зданием, в котором некогда располагался полицейский участок района Якуб, и стряхнул воду с фуражки. Он был молод. В полицию пришел недавно, и старого полицейского участка, закрытого много лет назад, не помнил. Сейчас этот район обслуживается полицейским участком Клара. Полицейский Лундберг работал именно в этом участке и на Смолансгатен шел по делу. На углу улицы Норлансгатен есть кондитерская, туда-то он и направлялся. Ему было приказано забрать у одной из официанток некий конверт. В ожидании он прислонился к стойке и огляделся. 10 часов утра. Заняты всего-навсего 3 или 4 столика. Прямо напротив него сидел мужчина, перед которым стояла чашка кофе. Его внешность показалась Лундбергу знакомой, и он начал рыться в памяти. Мужчина полез в карман брюк за деньгами и отсутствующим взглядом смотрел на полицейского. Лундберг почувствовал, как волосы на затылке поднялись дыбом. «Человек с Гёта-канала». Лундберг был почти уверен, что это он. Много раз он видел фотографии в полицейском участке, и облик этого человека запечатлелся в его памяти. В горячах он едва не забыл о конверте, который ему передали в ту самую минуту, когда мужчина встал и положил на столик несколько монет. Он был без головного убора и без пальто, а когда он шел к дверям, Лундберг отметил про себя, что рост, телосложение и цвет волос совпадают с описанием. Через стеклянную дверь Лундберг видел, как незнакомец свернул направо. Быстро козырнув официантке, он поспешил следом. Метрах в 10 от кондитерской мужчина вошел в ворота, и Лундберг, подбежав, успел заметить, как за ним закрылась дверь в подворотне. На двери прикреплена табличка «Е.А. Эриксон. Доставка грузов населению. Контора». В верхней части дверь была застеклена. Лундберг медленно вошел в ворота и мимоходом заглянул в дверное окошко, но разглядел только еще одно стекло, расположенное под прямым углом. Во дворе стояли 2 грузовика, на дверцах которых белой краской было выведено «Эриксон. Доставка грузов населению». Он снова прошел мимо конторы, на сей раз еще медленнее, вытянув шею и навострив глаза. Внутри, за стеклом, он увидел 2-3 выгородки с дверями в коридор. На ближайшей двери, которая вела в самую маленькую выгородку с окошком в стекле, он прочитал «Касса». На следующей двери виднелось «Экспедиция господин Ф. Бэнксон». Там, за стеклом, тот самый высокий мужчина разговаривал по телефону, стоя лицом к закрашенному белой краской окну, выходящему на улицу спиной к Лундбергу. Пиджак он сменил на черный халат и стоял, сунув одну руку в карман. В коридор через дальнюю дверь вошел человек в синей спецовке с бумагами в руке. Открывая дверь экспедиции, он посмотрел в сторону выхода, и Лундберг спокойно прошагал через ворота на улицу. Он провел свою первую слежку. «Черт возьми!» — воскликнул Кольберг. «Пора приступать к делу!» «Вероятно, в 12 он пойдет обедать», — сказал Мартинбек. «Поторопись, и успеешь. Способный парень этот Лундберг, конечно. Если он не ошибся. А я, помоги нам, Боже, надеюсь, что ошибки нет. Позвони, когда сможешь. После обеда тебя сменит Стенстрюм. Думаю, сегодня справлюсь сам. Он пусть заступает вечером. Пока». Без четверти 12 Кольберг был уже на месте. Сидел у окна в кафе напротив дома, где размещалась транспортная контора. На столе перед ним стояли чашка кофе и красный горшочек с увядшим тюльпаном, еловой веточкой и пыльной пластмассовой фигуркой гнома. Кольберг медленно потягивал кофе, не сводя глаз с ворот на другой стороне улицы. Он предполагал, что 5 окон, расположенных слева от них, принадлежали транспортной конторе, но разглядеть за окнами ничего не мог, поскольку нижняя половина стекол была закрашена белым. Когда из ворот выехал грузовик с названием фирмы на дверцах, Кольберг засек время. Без 3:12. Спустя 2 минуты дверь конторы открылась, и вышел высокий мужчина в темно-сером пальто и черной шляпе. Кольберг положил на стол 1,5 кроны, поднялся, надел шляпу и все это время не отрывал взгляда от мужчины, который сошел с тротуара, пересек улицу и зашагал мимо кафе. Выйдя на улицу, Кольберг увидел, как незнакомец сворачивает за угол на Норландсгаттен. Он последовал за ним, но далеко идти не пришлось. Метрах в 20 от угла находился гриль-бар, куда и вошел мужчина. Перед стойкой выстроилась очередь, и мужчина терпеливо ждал. Подойдя к раздаче, он взял поднос, поставил на него небольшую бутылку молока, хлеб и масло, заказал что-то в окошке, расплатился и сел за свободный столик спиной к Кольбергу. Когда кассирша крикнула «Форель!», мужчина встал и забрал заказанное блюдо. Ел он медленно и сосредоточенно, отрывая взгляд от тарелки, только когда подносил ко рту стакан с молоком. Кольберг принес себе чашку кофе и расположился так, чтобы видеть лицо мужчины. Спустя некоторое время он еще больше убедился в том, что это действительно был человек из любительского фильма. Поев, незнакомец не стал пить кофе, не закурил, только тщательно вытер рот, надел шляпу, пальто и вышел. Кольберг пас его до улицы Хамгатен, где тот пересек улицу и направился в Королевский парк. Он шел довольно быстро, и Кольберг следовал за ним метрах в 20 по Восточной аллее. Возле фонтана Мулина мужчина свернул направо, миновал фонтан, бассейн которого был наполовину заполнен грязно-серой снежной кашей, и продолжил путь по Западной аллее. Мулин Юхак Петер. Годы жизни 1814-1873. Шведский скульптор, автор памятника Карлу XII и знаменитого фонтана в Королевском парке в Стокгольме. Кольберг шел за ним мимо Виктории кафе Бланш, через улицу к универмагу НК и дальше по Хамгатен до Смолансгатен, где мужчина пересек улицу и скрылся в воротах фирмы. «Ага», — подумал Кольберг, — «чертовски интересно». Он посмотрел на свои часы. Обед и прогулка заняли ровно 3 четверти часа. После обеда ничего существенного не произошло. Грузовик вернулся. Кузов его был по-прежнему пуст. Люди входили и выходили из ворот, пикап выехал и вернулся, оба грузовика выехали, и когда один из них прибыл обратно, то едва не столкнулся с пикапом, выезжавшим со двора. Без 5:05 шофер одного из грузовых автомобилей вышел из ворот в обществе седой толстухи. В 5:05 вышел второй шофер. Третий на грузовике пока не вернулся. Еще трое мужчин вышли из ворот и пересекли улицу. Они ввалились в кафе и громогласно заказали пиво, каждый для себя, а потом выпили его в полном молчании. В 5:06 появился высокий. Он остановился у двери, вытащил из кармана связку ключей и запер замок. Потом положил ключи обратно в карман, проверил, хорошо ли заперта дверь, и вышел на улицу. Надевая пальто, Кольберг услышал, как один из пьющих пиво сказал: «Ну вот и Фольке домой отправился». А другой из этой компании заметил: «Что ему делать дома, когда он не окольцован? Он и не представляет, как ему хорошо. Вы бы послушали, что мне вчера наговорила благоверная, когда я пришел домой. Житья не дает только из-за того, что человек после работы выпьет пару пива. Черт бы ее побрал!» Дальше Кольберг уже не слушал. Высокий, которого, как он теперь точно знал, звали Фольке Бенгтсон, исчез из поля зрения. На Норландсгатан Кольберг снова увидел его. Тот пробирался в уличной толчье, направляясь к Хамгатан, откуда продолжил путь к автобусной остановке возле универмага НК. Когда Кольберг добрался до остановки, в очереди между ним и Бенгтсоном было уже 4 человека. Только бы автобус пришел не переполненным, чтобы им обоим удалось сесть. Бенгтсон все время смотрел прямо перед собой, словно разглядывал рождественские украшения в витринах НК. Наконец подошел автобус, и он сразу вскочил на подножку, а Кольберг с трудом втиснулся в двери за секунду перед тем, как они закрылись. На площади Санкт-Эриксплан Бенгтсон вышел. Движение здесь было очень интенсивное. Ему потребовалось время, чтобы мимо всех светофоров перейти через площадь. На Рёстрагатен он зашел в магазин самообслуживания. Потом двинулся по этой улице дальше, пересек Беркагатен и вошел во двор. Кольберг последовал за ним. В доме было 2 подъезда. Один вел в дворовое крыло, другой — в уличное. Кольберг прочитал списки жильцов и поздравил себя с удачей. Бенгтсон жил на 3-м этаже в квартире окнами на улицу. Кольберг встал в подворотне напротив и скользнул взглядом по 3-му этажу. В 4 окнах виднелись белые тюлевые шторы с рюшками, а перед ними целый лес комнатных растений. Из подслушанного в кафе разговора он знал, что Бенгтсон холост, и решил, что эти окна вряд ли его, а потому сосредоточил внимание на 2 оставшихся. Одно из них было приоткрыто, и пока он наблюдал за ним, в другом зажегся свет. Вероятно, там была кухня. Он видел потолок и верхнюю часть стен, выкрашенную в белый цвет. Несколько раз внутри мелькнул чей-то силуэт, но Бенгтсон ли это? Сказать было трудно. Через 20 минут свет в кухне погас, а в комнате зажглась лампа. Немного погодя, в окне появился Бенгтсон. Он настежь распахнул створки и высунулся наружу. Потом снова закрыл окно, запер его на крюк и опустил штору. Она была желтая и пропускала свет. Кольберг видел, как силуэт Бенгтсона отошел вглубь комнаты. Гардин на окне, похоже, не было, так как с обеих сторон опущенной шторы виднелись широкие полоски света. Кольберг позвонил по телефону Стенстрёму. «Он дома. Если я до 9:00 не позвоню, приходи, подменишь меня». В 9:50 пришел Стенстрём. За это время ничего не произошло, только в 8:00 погас свет, и после этого в щелях по бокам шторы были видны лишь слабые, холодно-голубые отблески. У Стенстрёма была в кармане вечерняя газета, и они выяснили, что по телевидению показывают многосерийный американский фильм. «Хорошая картина», — сказал Кольберг, — «я видел ее 10-15 лет назад. Конец замечательный, все умирают, кроме бабы. Побегу, может, еще успею поглядеть. Если до 6 утра звонка не будет, я приеду сюда. Утро было холодное, на чистом небе сверкали звезды, когда, закончив 9-часовое дежурство, Стенстрём быстро зашагал к площади Санкт-Эриксплан. С тех пор, как в 10:30 на 3-м этаже погас свет, ничего не произошло. «Смотри, не замерзни», — предупредил Стенстрём перед уходом. Когда открылись ворота и Бенгтсон вышел на улицу, Кольберг обрадовался. «Слава богу, есть шанс подвигаться». Бенгтсон был в том же пальто, но шляпу сменил на шапку из искусственного каракуля. Шел он быстро, и пар от дыхания тянулся за ним, словно дым от сигареты. На Санкт-Эриксплан он сел на автобус в сторону Хамнгатен, и без нескольких минут 8 Кольберг увидел, как он исчез в воротах транспортной конторы. Через 2 часа он снова вышел в кондитерскую, расположенную в соседнем доме, выпил кофе и съел 2 бутерброда. В 12 он отправился в гриль-бар, а затем, прогулявшись вокруг Сити Паласа, вернулся в контору. В самом начале 6 он запер контору, доехал на автобусе до Санкт-Эриксплан, купил в булочной хлеба и пошел домой. 8:20 он снова вышел. На улице Санкт-Эрисгатен свернул направо, перешел через мост, прошагал по Флемингатен и опять свернул на Кунгхосгатен, где исчез в одном из подъездов. Кольберг на секунду задержался у двери, над которой светились большие красные буквы «Кегельбан», затем толкнул дверь и вошел. В зале было 7 дорожек. За перилами располагался бар с круглыми столиками и стульями, обтянутыми искусственной кожей. В помещении стоял гул голосов и смех, то и дело слышался звук катящихся шаров и падающих кеглей. Бенгтсона Кольберг пока не обнаружил, но сразу увидел 2 из той троицы, которая накануне пила пиво в кафе. Они сидели в баре, и Кольберг, чтобы не быть узнанным, отступил к двери. Немного погодя, к столику подошел 3-й, в обществе Бенгтсона. Когда они начали игру, Кольберг покинул Кегельбан. Через несколько часов все 4 любителей боулинга вышли на улицу. У трамвайной остановки на Санкт-Эрисгатен они расстались, и Бенгтсон один двинулся обратно тем же путем, каким пришел. В 11:00 квартира Бенгтсона погрузилась в темноту. Но Кольберг к этому времени уже лежал дома в постели, а его тепло одетый сменщик ходил взад-вперед по Бергаттен. Стенстрём был простужен. На следующий день была среда, и прошла она в основном так же. Стенстрём наперекор простуде провел большую часть дня в кафе на улице Смоландсгатен, занимаясь слежкой. Вечером Бенгтсон отправился в кино. 5 рядами сзади томился Кольберг. На экране полуголый блондин мистер Америка сражался с первобытными чудовищами. Следующие 2 дня ничего нового не принесли. Стенстрём и Кольберг поочередно следили за унылым, педантично расписанным существованием этого человека. Кольберг снова посетил Кегельбан и узнал, что Бенгтсон слыл хорошим игроком и что он уже долгое время регулярно бывает здесь по вторникам вместе со своими товарищами по работе. На 7-й день, это было воскресенье, произошло единственное, по мнению Стенстрёма, интересное событие за все время слежки. Международная встреча по хоккею между сборными Швеции и Чехословакии, которую он смотрел вместе с Бенгтсоном и примерно 10 000 других болельщиков. В ночь с воскресенья на понедельник Кольберг нашел на Бергаттен новую подворотню, откуда можно было вести наблюдение. В следующую субботу, увидев, как Бенгтсон в 1:01 выходит из конторы, запирая дверь и направляется к Регенсгатен, он подумал: «Сейчас пойдем в пивную Лёвенброй и выпьем пивка». Когда Бенгтсон открыл дверь пивного бара, Кольберг стоял на углу Дротнингсгатен и с ненавистью смотрел ему вслед. Вечером он поднялся в свой кабинет в Кристинеберге и опять посмотрел фотографии из фильма. Он уже и не помнил, сколько раз это проделывал. Долго и основательно он разглядывал каждый снимок, но хотя ему было трудно в это поверить, видел именно того человека, тихую жизнь которого наблюдал в течение 2 недель.